Жили ее посреди деревни на взгорке. С верхнего ряда уже теперь видно было далеко вокруг. Ослепительно блестела река, жарко горела под солнцем крашеная жесть трех домов — Любавиных, Беспаловых и Холманских. По береговой улице тулились друг к другу пятистенки и простые избы, среди них изба Поповых. Любавинский дом стоял почти на выезде из Баклани. Их огород клином упирался в тайгу, которая с южной стороны вплотную подступала к деревне. Кузьма невольно по нескольку раз на дню смотрел сверху в их ограду, надеялся издали увидеть Марью. Так лучше издали. Встретиться с ней сейчас, заговорить было бы трудно. Недавно рано утром, завидев, что она идет с бельем с речки, почувствовал, что сердце споткнулось, враз зачастило и свернул в переулок. А взглянуть на нее издали тянуло порою неодолимо. К жене стал все-таки вроде привыкать. Сперва он стыдился, когда Клавдия вместе с другими бабами приходила с обедом, а потом стал даже поджидать ее. Ему нравилось, когда кто-нибудь из мужиков, окликнув его, показывал: «Твоя бежит». Он отходил в сторону, вытирал исподней стороной рубахи потное лицо и, улыбаясь, смотрел, как идет Клавдия. «Уморился?» — спрашивала она. «Маленько есть. Что там у тебя?» Кузьма тянулся к корзинке, зная, что там будет что-нибудь вкусное. Пирожки какие-нибудь, блинцы масляные, холодное молоко, мягкие шаньги, соленые крепкие огурцы с капустой в притруску. Кузьма аппетитно хрумкал огурцами, а Клавдия сидела рядышком и говорила деловито. «Пораньше не придешь сегодня?» «Не могу». «Ну уж, парень, а что?» «Покосить отцу помочь. Ему тяжело одному». «Не могу, рад бы». Клавдия критически оглядывала сруб школы и говорила, подражая кому-то из пожилых баб: «Господи, батюшка, когда вы уж ее кончите?» «Кончим». С любовью Клавдия не донимала. Кузьма поначалу боялся, начнутся какие-нибудь попреки, обиды. «Поздно пришел, не ласковый, мало разговариваешь». «Ничего подобного, как есть, так и есть». С Николаем у Кузьмы наладились хорошие, неболтливые отношения. Иногда вечерком попозднее они ездили за сеном. Николай, один из немногих хозяев, вывозил сено летом и сметывал прикладок на дворе, а зимой не знал горя. Ездили на двух парах бричками. Навьючивая вазы, Николай как-то очень ловко подхватывал вилами, тройчатками огромные пласты пахучего сена, чуть приседал и, крякнув, замахивал высоко навоз. Пласт ложился, как влитой. Не топорщился. «Вот так», — говорил он с улыбкой, видя, что Кузьма наблюдает за ним. Он помаленьку с удовольствием приучал его к крестьянской работе. «Может сгодиться», — рассуждал он. Кузьма с не меньшим удовольствием постигал нехитрый, но требующий навыка и сноровки труд. Даже расколоть чурку и то непросто. «Вот гляди», — показывал Николай, — «вот сук. Так ты старайся попасть, чтоб вдоль сука. Оп!» Короткий взмах к луну, и чурка в добрый обхват легко разваливалась пополам с таким звуком, будто открыли плотную крышку какой-то деревянной посудины. «Понял? Силы тут не надо. Силы пускай медведь работает». Или принимались пилить дрова. Кузьма старался, налегая, что есть силы, на пилу. «Друг», — смеялся Николай, — «так у нас ничего не выйдет. Так мы с тобой упаримся только. Запомним, когда, значит, ты ее к себе тянешь, тут нажимай вовсю. Но, конечно, не так, чтобы после первого урока скопытиться. И пила будет идти ровно. Вот. А когда я тяну, ты отпускай совсем. Есть, правда, хитрые. Тут-то как раз и жмут. Но это нехорошо. Ты ж не такой». Долго не мог Кузьма научиться запрягать лошадь в телегу. То сиделку забудет надеть, то наденет сиделку, но забудет перевернуть хомут клешнями вверх и тщетно пытается надеть его на голову лошади. А когда сиделка и хомут надеты, и шлея верно заправлена под хвост, надо вспомнить, с какой стороны закладывается дуга. А сколько поднимать на переметнике, он так и не понял до конца. Иногда за ними наблюдала Клавдия и хохотала над старательным и неловким мужем. «Чё ты смеешься?» — сердился Николай. «Посмотрел бы он на нас с тобою на заводе ихнем». Просто и хорошо было с Николаем, только с Агафьей у Кузьмы как-то не ладилось. Она все присматривалась к нему, все что-то прикидывала в уме. Иногда, когда они оставались вдвоем, она ни с того ни с сего спрашивала вдруг. А вот